Однако что же таится в конверте с печатью тильзитской таможни? Хотя минутку, есть еще несколько документов из архива Георга Штайна и пяток писем. Жаль, ничего нет от Вальтера Мюллера. Последнее его письмо было нервным, раздраженным. Я послала ему приглашение, он получил его, но где-то какие-то службы не давали хода документам. Он никак не мог оформить визу для поездки в Калининград. Я в отчаянии, не сплю ночами. В моей голове одна и та же мысль, как побывать в моем родном городе, в доме, где я родился и жил. Знаете, решил, не дадут визу, буду пробираться в Кёнигсберг тайком. Миную все границы, преодолею контрольно-следовую полосу и позвоню в дверь. Так что тут? Господи, опять Рингель! Дорогой господин Семенов, хочу поделиться с вами следующими соображениями. Третье. Ходят слухи, что человек, носивший имя Отто Рингель из Кёнигсберга, передислоцировался в Гера, что в Тюрингии, откуда до Услара и Гётингена не так уж далеко. Четвертое. Поскольку Виттекинд была взорвана примерно в то же время, когда погиб доктор Роде, то нельзя ли допустить, что и в первом, и во втором случае определенную роль сыграл Отто Рингель? С дружеским приветом, ваш Георг Штайн. А вот листок, весь исписанный ужасным, повалившимся в одну сторону чистоколом строчек, рукой Штайна, искать, искать, искать, и Рингель, Рингель, и еще раз, Отто Рингель. Но почему Отто? Ведь в той же книге «Янтарная комната», где несколько страниц посвящено Рингелю, указывается, что имя его не Отто, а Георг. Вот его телеграмма. В Главное управление имперской безопасности. Приказ выполнен, акция «Янтарной комнаты» окончена. Входы, согласно предписанию, замаскированы. Взрыв дал нужные результаты. Георг Рингель. Штайн не имел книги Ярошова и Дмитриева. Так и не разобрался, что Рингель — придуманная фамилия. И в той телеграмме, которую Елена Евгеньевна Стороженко переслала ему, он неправильно расшифровал «БШ», переводя это либо как «Биершенбуш», один из пивных заводов в пригороде Кёнигсберга, Понарте, то как в Бернштайн-Циммершахты. Ведь в телеграмме-то, текст который приводился в книге, не русская буква «Ш», а цифра 3, похожая на букву «Ш», и этот шифр, возможно, означал совсем другое, а именно «Бункер 3». Номер бункера, либо те стеллажи номер 3, о которых упоминается в документах Роды, может, тот бункер, который Роды показывал Брюсову? Запутался Георг Штайн, или его запутали? В 1959 году в редакцию журнала «Фрайе Вельт», который публиковал несколько очерков о поиске янтарной комнаты, обратился некий Рудольф Вист, сообщивший, что Рингель, о котором идет речь в очерках и книгах, это его отец, Густав Георг Вист, оберштурмбанфюрер СС, друг Эрика Коха, выполнявший его ответственнейшие задания по сокрытию похищенных в СССР сокровищ, в том числе и янтарной комнаты. Он отыскал его записную книжку с текстом некоторых радиограмм, в том числе и приведенных выше. Рудольф Вист побывал в Калининграде и, как и Герхард Штраус, пытался отыскать таинственный бункер, а когда уезжал, просил не называть его настоящей фамилией. Так и появился на свет Рингель вместо Виста, но Георг Штайн отыскал все же подлинного Рингеля. Вот его, Штайна, сообщение, отправленное одному из друзей. Георг Крингель найден. На днях я получил его личное дело из одного мюнхенского архива. Все очень кратко. Родился в 1905 году в Кёнигсберге. Занимал различные должности. В 1933 году вступил в нацистскую партию и в 1937 возглавил районную партийную организацию НСДАП. Далее, служба в СА и СД, выполнял ответственные задания Главного имперского управления безопасности. Последнее звание – оберштурмбанфюрер СС. В январе-феврале 1945 года, после выполнения ответственного задания, пробился через фронт на запад. Умер в 1947 году. Ваш Георг Штайн. Замечательно то, что Штайн сам нашел этого Отто Георга Рингеля, у которого так же фамилия, как и вымышленная фамилия в книге, и абсолютно такая же биография, в том числе год рождения и год смерти, как у подлинного оберштурмбанфюрера Густава Георга Виста. Что это? Удивительное, просто невероятное совпадение вымысла и подлинности или мистификации самого Георга Штайна, его собственная фантазия. Да, это все замечательно. А когда Елена Евгеньевна Стороженко почувствовала, что Георг Штайн путается, принимает вымышленного героя за подлинного, и обратилась в соответствующие инстанции с просьбой дать разъяснение. Вся переписка шла через те инстанции, то ей в верхах сказали: «Путается? Запрещаем давать какие-либо разъяснения». Но почему? Это еще одна великая и крайне неприятная тайна. Искать, надо искать, нельзя отчаиваться, опускать руки. Листаю объемистый труд Георга Штайна, материалы о вероятных местах захоронения ценностей, похищенных фашистами. Круг 5, пункт 9. Здесь надо искать возможные захоронения ценностей штабов СС. Искать в бункерах, складах системы оборонительных позиций, примыкающие к берегу залива восточнее Кранца. Тут могут быть захоронены произведения искусств и различные ценности. Искать в имении и замке Кармитен возможны отдельные захоронения СС. Форт Квендал был назван несколькими свидетелями как место захоронения янтарной комнаты. Тщательно искать. Искать в сводчатых помещениях Мюллинганы, мельничный постав, Нахтельгальштик, соловьиный подъем, Катценштик, кошачий подъем, карта номер 1118. Особое внимание обратить на Куменен, замечательной церковью ордена. Здесь возможны захоронения. Они производились штабом Розенберга. Как сказано в радиограмме, большой нацист Даргель, друг Коха, конфисковал склады Розенберга с ценностями из орденского замка Инстербург, собранные здесь. Карта номер 1186. Искать в имении Берзникен, где по приказу полковника профессора доктора Штенгера были захоронены произведения искусства, вывезенные из Белоруссии. Искать, надо искать. Кажется, что этой истории, этой замечательной тайне века, не будет конца. Итак, какой же будет концовка этой несколько затянувшейся истории 13 главы? Ее 13 на машинке, страницы текста. Что в этих двух письмах? Одно из ФРГ, другое от Овсянова. Рабочая группа Церкви Востока, Всемирной комиссии немецкой епископальной конференции. Гроотштрассе, 52, Кёльн. К всему прилагается письмо господина Георга Штайна, который, к сожалению, вскоре после этого его письма и моего визита к нему в больницу города Штарнберга был найден в лесу мертвым. Я не знаю, самоубийство это или убийство. Вечная память ему. С дружеским приветом, магистр доктор Альберт Раух, Рагенсбург, 10.06.1989 года. И письмо Штайна, вот оно. Штарнберг у озера, 7.07.1987 года. Глубоко уважаемый господин доктор Раух, один из лечащих врачей звонил вам уже. Я сознательно несколько дольше пережидал, прежде чем дал о себе знать, так как до начала этой недели находился в шоковом состоянии, и лишь теперь могу снова ясно мыслить, размышлять и планировать. Что же случилось?